забыл о тебе. Атлантида, Атлантида. Проспект осенний набит был людьми, и было всем не до нашей любви. И в океане раскрытых зонтов ты исчезла. А ты, если веришь в любовь, отзовись, Атлантида. Зову я тебя, окликаю, а в сердце все гуще туман. А город шумит, не смолкая, как будто он впрямь океан. Проспект осенний набит был людьми, и было всем не до нашей любви. И в океане раскрытых зонтов не исчезла из вида. Будь проклят город с огромной толпой, что разлучил так жестоко с тобой. А ты если веришь в любовь, отзовись, Атлантида. А ты, если веришь в любовь, отзовись, Атлантида.